Андрей Розальев. Темный охотник. Том 11. Глава 1. Мертвый мир. «Бегом, бегом, бегом!» «Инферно мне привычно бегать, тем более строем. Спасибо Ратмиру и Дороницу, они их все-таки погоняли как следует. И сейчас переход через очередной портал занимает меньше минуты. Вперед ушли Ярик, Голицын с заслоном и моя команда, как самые сильные одаренные, способные в одиночку сдержать целую армию, хотя бы какое-то время. Их задача — захватить плацдарм, достаточный, чтобы разместиться всем. Следом идут инферны и сходу вступают в бой. И этот бой не прекращается уже 6 суток. 6 проклятых суток рейда по сети мертвых миров. Моя маленькая армия, которая уходила в поход в новеньких доспехах, сейчас больше походит на толпу оборванцев. И если с ранениями в большинстве случаев удается справляться на месте, то чинить доспехи негде. Нечем и некому. Последние инферны уходят в портал, и я остаюсь один. Со мной лишь Шейра с ее прайдом, Мальфир, Лава и другие призванные, прикрывающие наш отход. Смотрю на таймер. 33 минуты относительно безопасного нахождения в следующем мире пошли. Если не уйдем мы, придут к нам. Уж не знаю, с чем это было связано, то ли с откатом портального круга, то ли с какими-то параметрами логистической сети мертвых миров. Но нежить реагировала на наше появление с задержкой, и мы этим пользовались. Задержись мы где-то хоть раз, и нас просто задавили бы числом, присылая все новые и новые армии. Про этот временной лаг, чуть больше получаса, мы поняли далеко не сразу. Впрочем, гостиные тоже не сразу прочухали, что у них в тылу завелись крысы. После мира Могрима был другой мир, в котором мы, казалось, застряли. Контингент там был небольшой, но сильный. Мы с ними справились за пару часов и не знали, что делать дальше. Как вернуться? Попробовал активировать портальный круг, но куда там? Несколько часов ушло на то, чтобы понять, что активируется он все той же энергией праха. Пришлось вбирать в себя эту мерзость. На вкус, как паучьи яйца. Но кроме меня, оперировать чужеродной энергией смогла бы только Лекса. Собрать энергию, плеснуть ею на портальный круг. И вот тут-то мы поняли, что вернуться у нас не получится. По окружности портальной площадки светились фиолетовым символы. Все, кроме одного. Память услужливо подсказала, где я уже видел этот символ. В центре портальной площадки в мире гномов. Что ж, раз нельзя вернуться, остается только идти вперед. И мы выбрали следующий мир наугад. Плевок энергии праха в один из символов, и портал открылся в новый уже третий мир. Тогда-то костяные и догадались. Через 33 минуты после нашего прибытия снова открылся портал, и из него полезли мощные конструкты. В тот раз мы выжили только чудом и ценой первых потерь. Мы оказались между 2 огней, местный гарнизон и подкрепление, ударившие нам в спину. А меня даже не было с ними в тот момент. Я искал башню скульптора. В следующем мире ситуация повторилась, но теперь мы уже ждали нападения, просто чтобы проверить догадку, и ударили сразу, вышвырнув подкрепление обратно в портал. Мы прошли по их праху и заняли плацдарм. Тогда-то и пошел этот отсчет. 30 минут. Переход, плацдарм, круговая оборона, 30 минут. Переход, плацдарм, круговая оборона, 30 минут. Принимаю кодекс в сердце свое. Принимаю кодекс в душу свою. Слова древней клятвы привычно звучат в душе. Уверен, кодекс откликнулся бы и без того. Он сейчас все время рядом, подпитывает энергией, дает подсказки, обрабатывает всю ту информацию, которую мне удается собрать. строит карту мертвых миров, сличая символы на портальных кругах и информацию из внешнего мира, где эти мертвые миры всплывают после нашего ухода. Уверен, кодекс откликнулся бы и так. Но этот ритуал обращения к старшему брату сидит в подкорке. Сила, превосходящая божественную, вливается в меня. Синий свет разливается вокруг. Скелеты плавятся в нем, как восковые свечи в пламени пожара. Тысячи душ получают освобождение, но сейчас не в этом моя задача. С этими мирами закончат братья, которым я в последнее время подвалил просто ту его кучу работы по зачистке. Мы свое дело в этом мире сделали. Башня заминирована и взорвется через полчаса после нашего ухода. Древо посажено, армии нежити прорежены. Все для вас, братья. Кидаю последний взгляд на символы по окружности портального круга. Многие из них уже не горят, очень многие. Наша работа, и нам есть чем гордиться. Но сколько же еще осталось? Кодекс говорит, что мертвых миров тысячи, возможно, десятки тысяч, потому что попадаются символы, обозначающие очень уж большие числа. Этот мир — 254-й на нашем пути. 33 минуты, еда на ходу, сон на ходу. Хочешь посрать? Да, тоже на ходу. Личные границы? Не смешно. Шейра, домой. Просто дай мне сдохнуть окончательно. На том свете отоспишься. Ладно, глупая шутка. Уходим. Ненавижу тебя. А вот я тебя обожаю. Отдыхайте пока. Скоро снова в бой. Забираю обратно в океан душ своих лояльных монстров и делаю шаг в портал. 6 суток, 2 часа, 43 минуты в рейде. 255-й мертвый мир. «Командир, плацдарм захвачен!» — раздается в наушнике голос Ратмира, стоило мне выйти из портала. Первое, что я уже на автомате сделал в новом мире, это сжег путевую нить в старый, откуда мы пришли. «Отлично!» — отозвался я. «Чья очередь?» 7-й взвод, Тессы. 7-му взводу. Я перешел на общий канал, чтобы сразу все были в курсе. «Тесса, отдыхать! Это приказ!» «Есть отдыхать!» В наушнике раздался бесцветный голос командира 7-го взвода. Я аккуратно, чтобы не потревожить сон бойцов, выгрузил из скриптора еще 2 взвода, которые забрал туда непосредственно перед отходом. Жаль, в крипторе не выспаться, а то как было бы удобно. «Командир, к бою готовы!» Передо мной появился легат Дарунис. «Ты не хуже меня знаешь, что делать», — киваю я. Дарунис салютует, и призрачный 12-й легион Астории уходит в бой, чтобы через полчаса снова скрыться где-то между реальностью и океаном душ. К сожалению, пройти через портал могу только я. Легионеры и призванные монстры самостоятельно этого сделать не могут. Новая реальность нашего рейда. Мы больше не зачищаем каждый мир подчистую. Захватили пятачок меньше 100 метров с портальным кругом в центре, выставили круговую оборону и спи, отдыхай. Конечно, только те, чья очередь, пока я ищу башню скульптора, а остальные держат периметр. 11 взводов Инферн, 3 отдыхает, 8 в оцеплении. Поел и 1,5 часа на сон. Заботливый командир перенесет из одного мира в другой, не разбудив. Потом 4 часа боев и снова. Поел, поспал, в туалет сходил, в бой. Издевательство? Да. Но ничего, на том свете отоспятся. Или нет? Мы вот с Лексой вообще не прикладывались. Главное, что большинство еще живы. И продолжаем идти вперед, круша нежить. А после нас мертвые миры исчезают с карты скульптора и возвращаются в лоно многомерной вселенной, где их уже поджидают братья. Нам же фиолетово, что вокруг. Впрочем, там и правда фиолетово, от горящих глазниц скелетов, личий, конструктов и химер. Но нам насрать и розами посыпать, сколько там нежити, какая стоит погода и светит ли солнце. Нет солнца, зажжем сами. Холодно, жарко, снег, дождь. Нам в броне все равно. Эту броню с нас потом придется отмачивать, наверное. Мои воины научились засыпать стоя, по приказу, не обращая внимания на творящийся вокруг ад. И есть молча за 3 минуты. а пыль скелетов у нас теперь вместо приправы. Мы все пропитались этой поганой некротикой, да и сами похожи на зомби. 6 суток непрерывных сражений в мертвых мирах, сон урывками и полная неизвестность впереди из любого зомбаря сделают. Тут и скульптор не нужен. Ах да, кодекс не говорит, сколько еще миров нам надо пройти. Кажется, он и сам не знает. Тесса материализовалась рядом со мной вместе со своим звеном. Хлоп-хлоп. Следом за ней появились и остальные звезды ее взвода. «Вода, пайки», — напомнила Инферно. «Конечно», — также односложно ответил я. Достал из скриптора несколько 10-литровых пластиковых канистр с грязной водой из какого-то из предыдущих миров. От некротики я воду очищаю сразу, когда набираю, а вот тонкая очистка требует времени, и для этого у нас есть фляжки. А кроме воды, одну коробку с сухпайками, 12 суточных пайков, рассчитанных на 4 приема пищи. 12 суточных пайков на 36 инферн. В этом взводе есть потери. 3 убрал обратно в криптор. 9 отдал Тессе. «Это по сколько?» — не поняла она сходу. «Это по 3 кубика каждый», — вздохнул я. «А как же экономия?» — удивилась Тесса. «Вчера же по 1,5 кубика было». «Следующие 2 привала без еды», — покачал я головой. «Это еще одна наша проблема. И она становится все серьезнее. У нас заканчивается все. Первой закончилась вода, и пришлось перейти на местную, в буквальном смысле мертвую воду. На исходе боеприпасы, и мы стали как можно реже их использовать, только в случае крайней необходимости. Вот теперь пайки. Стали снижать объем порции, сперва в 1,5 раза, потом в 2. Теперь вот, посоветовавшись с Саней, решили уменьшить количество приемов пищи, чтобы организм в промежутке успевал запустить процесс аутофагии. Полноценный рацион только в 3 раза реже. Интервальное голодание, что было. Рядом с канистрами выложил часть боеприпасов. На случай, если в мое отсутствие прижмет. Пора двигаться дальше. Башня скульптора сама себя не найдет. Уйдя неглубоко в тени, чтобы никому не мешать, я призвал Мальфира и взмыл в небо. Теперь подмога для моего отряда. Несколько минут, пока личи координируются, живые еще могут противостоять самостоятельно, но долго им не продержаться. Облако тьмы потянулось за нами с Мальфиром, пока мы облетали плацдарм по кругу. Кодекс как будто поморщился, но позволил смешать свою энергию и первозданную тьму. И из этой странной, невиданной никогда темно-синей субстанции повалили Шейра с ее прайдом, пауки, боевые носороги, драконы и динозавры, и даже стропони. В ход пошло все, что могло бегать, атаковать и крушить скелетов. И у всех моих призванных монстров глаза горели синим. Потому что мало раскатать костяной конструкт. Надо отпустить на перерождение пленную душу. Нет, кодекс не вмешивался, конечно. Он лишь делился энергией. И обещал присмотреть за душами, пока нам на смену не прибудут братья, чтобы навести порядок. Нормальный порядок, а не то, как его понимает костяной скульптор. С высоты было хорошо видно, как изменилась наша тактика за эти дни. Никто больше не рвался героически в центр боя. Инферны действовали укрепленными отрядами. 2-3 звена объединялись и били точечно. Хлоп, появились вокруг лича. Одновременный удар дюжины огненных мечей, и вместо лича остается фейерверк горящих ошметков. А девчонки хлоп, и уже в 100 метров на безопасном расстоянии. Тактика йо-йо в действии. Прыжок, удар, отскок. «Заслон. На 5 часов какой-то танк», — предупредил Ратмир. «Танк?» — удивился Сергеев. «И правда танк?» Похоже, скульптор успел познакомиться где-то с технологически продвинутыми мирами, потому что сейчас к Голицыну и его гвардии приближался конструкт, более всего напоминающий помесь черепахи с артиллерийской башней. Вперед торчал короткий ствол пушки какого-то невероятного калибра, как у средневековых мортир. Сверху все это куполом накрывали энергетические щиты. Император, развернувшись, ударил по танку, но щиты сработали безотказно. В ответ танк, поднатужившись, выплюнул из пушки снаряд, полетевший по навесной траектории прямо в Голицына. Мне этот снаряд сразу не понравился. Я хотел уже вмешаться, но парни справились и без меня. «Щит!» — гаркнул Сергеев так, что мне даже в небе было слышно. Почти два десятка магов огня вне категории, объединившись, выставили один единственный щит, но зато какой! Он полыхнул огнем, в котором виднелись и белые всполохи божественного света Лексы, и синие кодекса. Снаряд, оказавшийся на поверху живым, разрывным конструктом, ударился о щит и взорвался, расплескав вокруг свое содержимое. Концентрированные энергии праха и некротики, которые тут же сгорели без особого ущерба для моих воинов. Черт. А пропусти они один такой подарочек, и я вовсе не уверен, что даже сам смогу полностью восстановить бойцов. Ведь эти энергии не только разрушают тело, превращая кожу и мягкие ткани в прах, но и калечат саму душу. Но парни отлично справились сами. Приятно видеть такой рост. Еще 3-4 дня назад последствия такого удара были бы печальными. И да, чем дальше мы продвигались по мертвым мирам, тем сильнее становился противник. Наверное, это хороший знак. Кодексу виднее. Я пробовал составлять карту сам, но быстро плюнул, и сейчас этим занимается кодекс. Сопоставляет реальные звездные координаты всплывающих миров и символы на портальных кругах, которые оказались просто номерами. Обычными номерами в одному скульптору известном порядке. «Ариэль, Аня, Ри, ваш выход!» — улыбнулся я. «Четвертый сектор!» «Вижу!» — отозвалась Ариэль. Золотая драконица с моими невестами вылетела из-за массивного полуразрушенного здания. У девчонок свое задание — разведка, иногда боем. Но сейчас нужны именно они, потому что только у Ариэль достаточно навыков для точной телепортации на ходу. А Аня... Две девушки пропали со спины драконицы, чтобы появиться прямо под куполом танка. Аня пробежала по спине этой массивной черепахи, видимо, в поисках уязвимых мест. Потом посмотрела на мортиру и, недолго думая, заглянула прямо в дуло. Астральным зрением я видел, как внутри танка зашевелились кости, готовя новый залп. Затвор, если можно так выразиться, открылся. И именно в этот момент Аня швырнула туда гранату. Кажется, начиненную светом. Отличный выбор. Одобряю. «Уходим!» Она махнула рукой Ариэль, и та, подхватив подругу, исчезла, вернувшись обратно на спину Ри. «Молодцы, красавицы!» — похвалил я по приватному каналу. Красавицы покрутили головами и, найдя меня в небе, помахали руками. В этот момент граната взорвалась, и танк засиял, как диско-шар. Его не разорвало, но он как будто поперхнулся, остановился, закрутил башней. Через пару секунд купол над ним пропал, и заслон немедля залил его огнем. Несколько душ, освободившись, ушли на перерождение. «Молодя, ты с Шейрой встретился?» — уточнил я. «Да, работаем», — донеслось из наушника. «Обнаружили скопление химер. Разбираемся». Нам все же удалось заставить Нагу оставаться в тылу, где она взяла на себя организацию полевого госпиталя. Ранения, к сожалению, были, а у Наги хватало печатей, чтобы работать без перерывов. Когда была ее очередь спать, вместо нее одной работала ни много ни мало пятерка целительниц. А Володя, зная, что Нага в безопасности у портала, охотился теперь вместе с Прайдом Шейра. Гигантской пантере наушник не привяжешь, да и не понимает она русский язык. Зато отлично способна общаться мыслеречью, если связать ее душу с кем-нибудь. Принц вызвался сам. Да и не согласилась бы гордая кошка катать на себе кого-то ниже по статусу. Теперь они носились по полю боя, нанося точечные удары, исчезая, не дожидаясь ответки. Еще одним летучим отрядом командовала Рада. Слава Инферно, пилот и переручатель, быстро нашла общий язык. И теперь они возглавляли целую эскадрилью всего, что у меня летает, от мелких виверночек до довольно серьезных драконов, птеродактилей и разных хищных птиц с масштабом поменьше. Общими усилиями они даже костяных валькирий валили. Эх, мне бы сюда еще парочку грифонов. Хотя зачем мне грифоны, когда у меня есть Могрим? Корона последнего короля светилась на его голове ровным светом, а секира оставляла за собой след божественного огня. Могрим больше не был берсерком. Теперь это был жнец, методично успокаивающий души павших. У половины бойцов оружие светилось белым светом благословения Лексы. Порталы скульптора оказались качественнее разломов, не рвали духовные связи, так что благословение сохранялось даже при переходе между мирами. Правда, с призванными я не рисковал и отзывал их каждый раз. Зато больше никого не убирал в криптор, кроме Лианы. Но у нас с ней своя задача. Новая реальность нашего рейда. Не тотальная зачистка, а ротация сил. Одни сражаются, другие едят и спят. Потом меняются местами. Так можно воевать бесконечно долго. Вопрос только в том, хватит ли у нас ресурсов дойти до конца. Глава вторая. Паутина миров. «Давай, Мальфир, еще выше!» — попросил я. «Я поднимаюсь!» — проворчал дракон. Он послушно набирал высоту. Километр, два. Горизонт расширился, но сколько я не всматривался астральным зрением, ничего особенного не видел. «Ты медленно поднимаешься!» — упрекнул я. «Раз мы до сих пор не видим башню, значит, она слишком далеко. А нам до нее еще лететь». «Полетим тенями», — хмыкнул Мальфир. «Ну да, ты прав. Вон она, вижу». Я наконец-то увидел ее. Башня скульптора торчала из руин соседнего города, как гнойный нарыв на теле мертвого мира, выращенная из костей, скрепленная некротической энергией. И до нее, если прикинуть, сотни-две километров. Хотя без ориентиров прикидывать сложно. Ничего, долетим. Можно будет по карте посмотреть, как далеко залетели. Фазированные антенны на голове Ярика отлично справляются и с пеленгацией. «Ну, погнали, что ли?» — вздохнул я, утаскивая Мальфира в тени. Даже так полет занял минут 10, при том, что золотой дракон не крыльями махал, а пёр на реактивной тяге, то есть использовал магию воздуха. Приземлились в 10 метрах от башни. Башня, как и все предыдущие, была впечатляющей. 40 метров в высоту, сложенная из костей неизвестной расы. Может, местной. А может, скульптор собирал стройматериалы из разных миров. Между костями струилась некротика, скрепляя конструкцию лучше любого цемента. Что интересно, все башни были уникальными. Все до одной. Общий вид был одинаковым, но детали всегда отличались. А еще с недавних пор возле башен начала появляться охрана. Кажется, костяные допетрили, что с их башенками что-то случается, и поэтому миры фьють и убегают. Вот только какая разница, сколько их? «Мальфир, отвлеки их», — приказал я. «Каждый раз одно и то же. У меня уже в глазах рябит от этих башен». «Знал бы ты, как меня тошнит от этих башен». Вздохнул я и спрыгнул глубже в тени. Уже 255-я, и каждый раз тошнит. Но без нее мы никуда не уйдем. Если просто ее бахнуть, портал не активируется. Если не заминировать, скульптор быстро нас вычислит и переключит все силы на охоту. Вся фишка в том, чтобы взрыв произошел за несколько минут до окончания нашего пребывания в следующем мире. Кажется, взрыв башни на некоторое время ослепляет сеть, и они просто не видят, куда мы ушли. А учитывая, что на каждом портальном круге 5, 8 или 30 символов, куда можно пойти, то за два перехода мы можем очутиться в любом из пары сотен миров. Мы не просто крысы. Мы очень шустрые крысы. А костяной скульптор сам себя надурил, сделав сеть своих миров настолько связной. Так в этом мире мы уже 15 минут. 30 минут в следующем. Небольшой запас на точность механического таймера. Достал из криптора ящик со взрывчаткой. Артефактная, заряженная светом и огнем, спасибо Голицыну. Каждый ящик на вес золота, наверное. Но это не тот случай, когда надо экономить. Все равно еда у нас закончится куда раньше взрывчатки. Я выставил таймер на 40 минут и прошел сквозь глубокий слой теней прямо внутрь башни. Вот как она работает? В ней же одни кости и ничего больше, по крайней мере, снизу она смотрится совершенно пустой. Может, там наверху что-то есть? Тем не менее, кодекс подтверждает, что каждый мир, где мы побывали, всплыл, стал видимым, а значит, взрывчатка работает. А теперь самое мерзкое. Сел прямо в прах, скрестив ноги. Закрыл глаза и потянулся к окружающей энергии. Она тут же отозвалась, потекла ко мне, набросилась с жадностью. Как же это противно. Некротическая энергия и энергия праха впились в душу тысячами иголок. Холодная, липкая, как гной, пропитанная отчаянием миллионов загубленных жизней смесь. Каждый глоток этой мерзости оставлял темные пятна на душе. И с каждым разом становится хуже. В первых мирах я еще мог очищаться от нее, прогоняя энергию кодекса. Теперь некогда. Что ж, каждый делает то, что должен, как бы это ни было омерзительно. Собрал в себя столько этой мерзости, сколько мог, не проблевавшись. Встал, подошел к башне, приложил ладони к основанию. «Получай, падла!» Энергия хлынула из меня в башню. Конструкция ожила. Кости засветились фиолетовым. По ним побежали искорки мертвенного холодного света. Башня заскрипела, застонала и активировалась. В астрале я видел, как от нее протянулись нити к портальному кругу на плацдарме. Связь установлена. Теперь мы сможем уйти. Меня все же вырвало прямо на какого-то скелетона. Охренев, он попытался найти меня глазницами, но я просто молча проломил ему грудную клетку кулаком и сжег в свете кодекса. Сразу полегчало. Но каждый раз все хуже и хуже. В первых мирах просто тошнило. Сейчас уже выворачивает наизнанку, а в душе остается все больше темных пятен. Не знаю, что от меня останется, когда мы дойдем до конца. Если дойдем. Ратмир, я вызвал на штаба по рации. Портал должен активироваться. 5 минут на сборы. Я скоро буду. Понял, командир. Так как там? Нормально, соврал я. Встретимся у портала. Я глянул на таймер. Осталось 14 минут. В принципе, успеваю. Теоретически. Погнали, Мальфир, позвал я. Нам еще древо сажать. Интересно, почему бы братьям лесопосадками не заняться? У них нет своей дриады. — хмыкнул дракон. — Точно! — похлопал я его по шее. И вытащил лиану из криптора. «Только не как в прошлый раз!» — закончила она фразу, которую начала говорить еще в прошлом мире полчаса назад. «И снова здрасте!» — я ухватил девушку за талию, чтобы она не свалилась с шеи от неожиданности. «Опять в воздухе!» — зажмурилась та. «Но почему надо обязательно в такой высоте летать?» «Сама подумай, кто лучше тебя выберет место?» — улыбнулся я. «Ты и сам можешь. Вон излучина. Вон излучина. Выбирай любую. Хотя нет, та не подходит. Вон та». Она уверенно показала на один из двух поворотов реки, которые, как по мне, друг от друга ничем не отличались. «Вот поэтому выбираешь ты», — похлопал я ее по плечу. «Да поняла, я поняла», — вздохнула дриада. «Расслабься, Мальфир надежен, как скала», — решил я подбодрить девушку. «Смотри, какая красота вокруг». Лиана окинула взглядом выжженную землю, покрытую серым прахом, и скривилась. «Да уж, курорт. Хорошо, хоть река есть, а то в прошлом мире возле какой-то лужи сажали». Мы спустились к выбранной дриадой излученной реки. Теперь я понял причину ее выбора. Река здесь огибала невысокий холм. Место открытое, но незатопляемое. Впрочем, главное, конечно, вода. Мертвая, но вода. «Давай по-быстрому», — сказал я, спрыгивая с драконьей шеи. «У нас 8 минут осталось». Лиана тоже спрыгнула на землю и тут же опустилась на колени прямо в прах. Достала из своего заветного мешочка семечко. Маленькое, размером с фасолину, пульсирующее золотыми прожилками. Лиана выложила семя в землю и положила на него ладони. От ее рук пошло мягкое зеленоватое свечение, но росток пробивался с трудом. Некротика, пропитавшая почву, сопротивлялась. «Блин!» — процедила дриада сквозь зубы. «Как тяжело! Будто через бетон прорастать пытаюсь!» «Сейчас помогу», — вздохнул я. «Мне все равно нужна эта энергия для открытия портала. Так какая разница, где ее набирать?» Предыдущую порцию этого сомнительного местного угощения я уже потратил на активацию башни. Я положил ладонь на землю и потянул энергию на себя. Казалось бы, можно уже и привыкнуть, но нет. К этой гадости, мне кажется, привыкнуть вообще невозможно. Росток дернулся и начал подниматься. Через минуту из земли уже уверенно лез крохотный зеленый побег. Он как будто потянулся, расправив руки ветви, и резко поднажал. А я, чтобы ему было легче, залил всю энергией кодекса. «Ну вот и славно», — довольно сказала Лиана, поглаживая молодой листочек. «Расти, малыш. Через сотню лет здесь будет лес». Я встал, отряхнул колени и пошел к реке. «Надо воды набрать. Полных канистр мало осталось. А здесь вода хоть и мертвая, но хотя бы проточная. Черпать некогда, так что я опустил канистры в воду через тени, доставая сразу полные. Даже крышку свинчивать не надо. Каждую я обеззараживал от некротики светом кодекса. Фильтрацию доделают фляжки по дороге». Еще две минуты, пока Лиана помогала древу подрасти. Она запустила пальцы в свой мешочек и достала оттуда еще одно семечко. «Это последнее», — печально сообщила Дриада. «Больше нет. А я так хотела одно на твоих землях посадить, когда Коломенский эпицентр зачистим». «Мертвым мирам нужнее», — пожал я плечами. «На наших землях и так жизни хватает. А здесь...» Я обвел рукой пустынный пейзаж. «Серая земля, серое небо, мертвая вода. И ни единого признака жизни». Деревце тем временем заметно подросло. Оно было ростом Лиани почти по пояс и с мою руку толщиной у корня. Ветви покрылись самыми настоящими листьями. Но главное, вокруг начала прорастать зеленая трава. Крохотный оазис жизни посреди пустыни смерти. «Красиво. Жаль, не увидим, каким вырастет», — пророкотал Мальфир. «А может, и увидим», — усмехнулся я, — «если доживем до пенсии». Забросил канистры с водой в криптор. Время поджимает. Надо возвращаться к своим. «Артём!» — Лиана сделала большие глаза. «А можно не в криптор? Проголодалась страшно. Хоть перекушу в лагере». «Полетели!» — кивнул я, запрыгивая на шею Мальфира. Лиана уютно устроилась впереди меня, и мы, наконец, взлетели. «Слушай, а сколько уже дней прошло?» — спросила она вдруг. «Ты же меня как кролика из шляпы, ну...» «Седьмые сутки пошли. И ты посадила 255 деревьев. Поздравляю, это абсолютный рекорд многомерный». «Не мудрено», — усмехнулась Дриада. «Мало кто вообще хоть раз в жизни видел семена древ. Хотя бы одно». Когда мы вернулись на плацдарм, портальный круг светился ненавистным фиолетовым светом. По окружности мерцали символы. От силы половина, те, что еще работали. А неплохо мы их проредили. Я спрыгнул на землю вместе с Лианой, которая еще в полете выдал паёк. Пока я собираю лагерь, у нее есть пара минут, чтобы поесть. Ну или доедать на ходу будет. «Ты знаешь, что делать?» Я похлопал Мальфира по шее, и тот залетел, отправляясь в облет. Его задача — проверить, не осталось ли кого. То же самое должен сделать и Ратмир, но все устали, и лучше перебдеть, чем недобдеть. Кстати, в следующем мире надо отправить Ратмира отдохнуть. А его кресло временно займет Сергеев, тоже отлично знакомый с техникой и с тактическим командованием. «Командир!» — Ратмир вышел на связь. «Обстановка стабильная, потерь нет. К переходу готовы». Вокруг портального круга уже собрались инферны. Те, чей привал окончился. С лицами, как будто теперь вся их жизнь — поддельник, они вяло дожевывали остывшие пайки и изучали светящиеся символы. Кто-то показывал пальцем, что-то обсуждали. «А давайте вон туда пойдем», — предложила одна из девушек, указывая на едва мерцающий значок. «Самый тусклый. Может, там противника меньше?» «Да ну», — возразил гвардеец из заслона. «Лучше самый яркий. Быстрее к центру прорвемся». какому еще центру?» — не поняла Инферно. «Ну, главному миру скульптора, наверное», — гвардеец развел руками. «Куда мы вообще идем?» Я хмыкнул. «Куда мы вообще идем? Одному кодексу ведомо. И то это не точно». «А может, наоборот?» — встрял еще кто-то. «Яркие символы — это ловушки. Приманки для таких, как мы». Может, спор бы и разгорелся, если бы все не знали, что выбирать буду все равно я сам, ни с кем не советуясь. Точнее, я советовался. С кодексом. «Ты видишь это?» — мысленно обратился я, транслируя образы всех символов подряд. Ответ пришел не сразу. Кодекс явно о чем-то размышлял. «Вижу. Здесь что-то не так. Символов 20». «А сколько должно быть?» — удивился я. «Мы встречали 3, 5, 8 и 13. Должен быть 21 символ. Возможно, этот узел недостроен, или структура сети меняется, потому что скульптор адаптируется к нашим действиям. Время еще есть. Мне надо подумать». Тут к порталу подошел Ярик. Его тяжелые шаги сотрясли землю. Из рубки неожиданно выпрыгнул Алекса, плавно спланировав вниз. Я удивленно посмотрел на нее. «Артем!» — недобогиня как будто даже светилась вся и заговорила скороговоркой. «Я чувствую прилив божественных сил, а еще знакомые миры, те, которые я из-за постоянной нехватки сил 1000 лет не чувствовала». Я моргнул. От усталости и отравления некротической энергией шестеренки в мозгу скрипели, как несмазанная телега. «Это хорошо, да?» — наконец выдавил я. «Это значит, что я могу попробовать открыть портал?» Лекса схватила меня за руку. «Пусть попробует. Вы давно сделали больше необходимого», — неожиданно одобрил кодекс. «Ладно», — кивнул я. «Пробуй». Вокруг зашептались собирающиеся войны. Перед переходом мы всегда отбиваем плацдарм побольше, и сейчас костяных сдерживают мои призванные монстры. Перебить всех не перебьют, но выиграть для нас несколько минут для перехода вполне могут. Лекса закрыла глаза и подняла руки. Вокруг нее начало собираться белое свечение. Она сконцентрировалась, даже лицо напряглось, и я видел, как эта попытка забирает у нее все. Воздух перед ней замерцал. Появилось что-то вроде дрожащего окошка размером с блюдце. Начало расширяться. «Лекса, давай помогу», — шагнул я к ней. Но было поздно. Лекса обмякла, упав мне на руки. Портал схлопнулся, остался висеть в воздухе крошечной пульсирующей искоркой путевой нити, которая не спешила гаснуть, как будто ее что-то с той стороны питало. «Чип-чип-чип-чип-чип-чип-чип-чип!» С диким воплем на всю округу вывалился вдруг из этой искорки Чип, собственной персоной. От неожиданности у меня даже челюсть сбрякала. Да и не узнать блохастого было. В дорогущем на вид доспехе с позолотой, парчевый плащ, расшитый золотом. Не дать не взять император. Корону только где-то посеял. Впрочем, это же Чип. «Найти! Моя тебя найти!» Заорал Чип мне в голову, отряхиваясь. Этот его вопль прозвучал на фоне непривычной в последнее время полной тишины, воцарившейся на плацдарме. 3, 2, 1. «Чип!» Аня с Ариэль заверещали от радости не хуже самого Чипа. «Откуда ты взялся?» Нага присела на одно колено перед Белкусом. Впервые за неделю на лицах Инферн появились настоящие улыбки. Чипа знали и любили все. Даже суровые гвардейцы заслона заулыбались. «Тихо!» — поднял я руку, но сам еле сдерживался, чтобы не улыбаться. «Чип, объясни быстро. Откуда ты?» «Чип-чип-чип-чип-чип-чип!» — затараторил Белкус. И тут же, спохватившись, продублировал мне мысленно. «Моя говорить в храме Лексы. И тут я чувствую, что меня куда-то зовет. Я умный, я бы трёха, догадайся. И-то богиня. И тут хлоп, хрясь. Открывится портал. Прямёха над алтарьём. Чип не думать, Чип сразу прыгнул. И вот моя здесь, а». «Ты, паладин тёмный, проповедовал в храме светлой богини?» У меня глаза на лоб полезли. «Они ж подруги! Госпожа дала свое благословение!» — подбоченился Чип. «Благословение?» — уточнил я. «Ай, да какая разница! Ты чегось, не рад видеть старого друга?» «Рад, Чип, очень рад. Но сейчас мы должны двигаться дальше. Вон те символы, которые светятся, как глаза костяных тварей, — это ключи. Мы в сети мертвых миров костяного скульптора». «О, а ви крутые перцы!» Мелкус от неожиданности сел на задницу. «Артём, почему стоим?» — ко мне подошел Голицын. «Да вот, пополнение принимаю», — кивнул я на Чипа. «Лекса, подъем!» Светлая чуть пришла в себя. «Получилось», — прошептала она. «И да, и нет», — покачал я головой. «Ариэль, помоги Лексе подняться в рубку». Я оглянулся кругом, глядя на сотни любопытных глаз. «Это был эксперимент», — объяснил я. «Лекса попробовала. У нее частично получилось. К нам сумел проскочить Чип. Значит, шанс отсюда выбраться у нас есть. А пока идем дальше. Расступись!» «А чего и здесь дырка?» — вдруг спросил Чип, указывая лапой прямо мне под ноги. «Какая дырка?» — не понял я. «Смотри! Значки разбежались по кругу, а один большой вон тама, а центр не тама. Как будто здесь еще одного не хватает». Я огляделся кругом. «Черт, а он прав. В других портальных кругах символ, обозначающий текущий мир, всегда был по центру. Вот что значит свежий взгляд». Не раздумывая, я плеснул под ноги накопленные некротики. И на земле тут же вспыхнул фиолетовым еще один символ, подозрительно, сука, похожий на паутину. «Недостающий 21-й символ. Паладин темный нашел путь», — прозвучал в голове довольный голос с кодекса. «Чип-чип-чип-чип!» — приосанился паладин. «О, еще какой полезный!» — я показал ему большой палец. «Да, хвалите меня!» Чип прикрыл глаза. Я же глянул на таймер. 31 минута. Я принялся выгружать из скриптора всех, у кого был привал, и оставшиеся боеприпасы. Все РПГ и гранаты. «Боеприпасы разобрать, всех разбудить», — скомандовал я. «Ратмир, построение, быстро! Готовность 30 секунд». Подождав, пока мои приказы хотя бы начнут выполняться, я направил всю оставшуюся энергию некротики в новый символ. Земля вздрогнула, и передо мной с легким шелестом открылся белесый портал праха. За колышущимся маревом виднелись очертания гигантской цитадели. «Кажется, вы нашли центр управления. Уничтожьте его полностью. Учтите, что скульптор может прийти в любую минуту». Как говорит Чип, ну охренеть! «Кто там хотел попасть в центр паутины?» — обернулся я к воодушевившимся бойцам. «Идем, наваляем местному пауку». Глава третья. Простой план. Первым в портал с яростным криком бросился Могрим. Корона на голове и секира у него в руках разгорелась белым светом, и гном врубился в плотный строй нежити с такой яростью, что только клочки полетели по закоулочкам. «Могрим, не отрывайся!» — одернул его Ратмир. «Не, фух, отставайте!» Гном, конечно, и не думал замедляться. «Яки-йо, казник!» — уважительно пророкотал Ярик и шагнул следом. Его молот тут же нашел себе цель, разнеся в крошево сразу несколько конструктов. Специального приглашения никому не потребовалось. Голицын с Заслоном, Аня с Ариэль и их неразлучная подружка Ри — инферны. Переход занял меньше минуты. Я сам прошел через портал, сжег за собой путевую нить и сходу начал призывать всех подряд. В первую очередь, конечно, пантер. Лиана замерла напротив Весты. Та утробно рычала, но вдруг присела на передние лапы, и дриада с разбегу взлетела к ней на шею. Только после этого я немного огляделся по сторонам. Передо мной были не привычные руины какого-нибудь мертвого города, а огромная крепость. Даже не крепость, цитадель. Башня высотой с небоскреб, широкое основание и сужающаяся наверху до шпиля, уходящего в облака. Она была окружена множеством башен поменьше, и все это не из стекла и бетона, а из кости. Она пульсировала фиолетовым светом, и от нее во все стороны расходились потоки некротической энергии. А вокруг десятки портальных кругов. Не пять, не восемь, а десятки. «Сука!» — выдохнул я, оценивая масштаб проблемы. «Здесь не будет 30 минут на раздумья. В любой момент из любого портального круга может выйти кто угодно, хоть сам костяной скульптор. Впрочем, хозяин, возможно, и так здесь. Хотя я бы почувствовал. Божественные энергии такого уровня скрыть сложно. Да и зачем ему скрывать их у себя дома?» «Скульптор сейчас занят, но времени мало». «Ну, хоть какие-то хорошие новости. Не хотелось бы подставлять свою маленькую армию. При встрече с Богом простым смертным было бы не выжить. Кстати, об армии. Они время зря не теряли. Плацдарм захватили, выстроились в несколько эшелонов и принялись методично перемалывать костяных». «Артём!» — ко мне подбежал улыбающийся Голицын. «Вот как знал, что пригодятся!» «Что именно?» — не понял я. «Ядерные фугасы!» — оскалился император. «Точно! Мы же не с пустыми руками пришли. У нас же с собой подарки! И, кажется, сейчас идеальный момент для вручения!» Голицын достал из какого-то потайного кармана два ключа. Небольшие, неприметные, на цепочках. Я сразу спрятал их в криптор. «А что по инструкции? Или опять на коленке в последний момент лепили?» «После Вормикса подготовили заранее», — усмехнулся император. «Принцип тот же. Два ключа, механический таймер. Но есть режим синхронизации». «Как его включить?» «Поточнее выставить механический таймер, и фугасы сами синхронизируются». «Все для работы в полевых условиях», — одобрил я. Улыбка с лица Голицына вдруг исчезла. «Мы ведь отсюда уже не уйдем», — то ли спросил, то ли сказал он. «Хрен там плавал», — хмыкнул я. «Кодекс покажет путь». Голицын вдруг порывисто обнял меня. «Возьми Аню с собой», — попросил он негромко. Я удивленно посмотрел на него, но потом до меня дошло. Он сомневается, что шансы есть у армии, но вот в том, что я выберусь, он не сомневается. В принципе, я мог бы взять всех, но эти все нужны, чтобы дать мне шанс, отвлекая на себя внимание. Поэтому он и просит только за дочь. Жестокий выбор. Я кивнул и включил общий канал. «Внимание, бойцы! Да, в этом мире мертвяков больше. Но это их проблемы, а не ваши. Они мешаются друг другу, чтобы подойти к вам. Обратите их численность в свое оружие. Все, о чем я прошу, продержитесь. Все как обычно. Башня, взрывчатка, отходим. Так что приказ один — выжить!» «Ура!» — отозвались гвардейцы. Вслед за ними древний клич подхватили и инферны, добавив что-то свое. А за ними и Ярик с криком «Ура!» размахнулся и ударил молотом в землю. Волна, разошедшаяся от его удара, перепахала землю и перемолола изрядное количество нежити. Но и здешний контингент скульптора — не простые скелеты, а настоящие воины в доспехах, с оружием, умеющие думать. Я понял одну вещь — это будет мясорубка. Но у нас была возможность потренироваться. И до сих пор моя маленькая армия прекрасно справлялась без меня, даже в неполном составе, без сил, без понимания, куда идут. Даже действуя на автомате, они выжили. И справятся сейчас. А меня ждет цитадель. И до нее еще надо добраться. Вроде и недалеко, километров 5, да только между ней и мной сплошная стена врагов. Пешком не пройти, телепортацией Ариэль на такое расстояние не забросит. «Мальфир», — позвал я дракона. «Как насчет размяться?» «Всегда готов». «Тогда полетели». «Опять без меня собрался!» Чип взлетел на шею Мальфира вперед меня. «Вот только собрался позвать, а ты уже тут. Летим, конечно, но тебе будет разведка. Справишься?» «Я палатин темный!» — раздулся мохнатый. «Ну вот и договорились. Ариэль, Аня...» — я переключился на приватный канал. «За мной!» «У тебя есть план?» — спросила Аня. «Есть. Идем, всех валим, уходим». «Простой план», — хмыкнула Ариэль. «Ага», — согласилась Аня. «Надежный, как швейцарские часы». «Но ведь всегда срабатывает», — парировал я. «Оно так», — согласились обе девушки хором. План меж тем рождался на ходу. Воздушный прорыв узкой группой, пока основные силы отвлекают врага. Заложить заряды и смыться, пока цитадель не превратится в ядерное солнце. Хороший же план. Небо над цитаделью кишело костяными тварями. Драконы, валькирии, какие-то летучие скелеты размером с вертолет. Сплошная стена костей. Следом за мной взлетела Рис, Аня и Ариэль на спине. Золотая драконица выглядела напряженно. Она не слепая, понимала, что происходит. «Как тогда в Японии?» — спросил я девчонок по рации. «Только Махира не хватает», — отозвалась Ариэль. «Зато Чип с нами». «Чип-чип-чип-чип!» — важно поддакнул блохастый паладин. «Я сниму для нее видео, пусть знает, что пропустила», — пообещала Аня, поправляя камеру на шлеме. «Мальфир, разгоняйся». «Летим прямо на них, как тогда в мире белочек», — уточнил дракон. «Именно так». «Лететь прямо и крушить все на пути — отличный план!» «А что? Точная формулировка?» На нас уже неслась эскадрилья костяных драконов. Штук 30, может, больше. «Принимаю кодекс в сердце свое. Принимаю кодекс в душу свою». Я потянулся к силе в своей душе. Не только кодекса, который сейчас, казалось, распахнул для меня ворота. «Бери, сколько надо». Сейчас к нему добавилась энергия океана душ и теплый поток от Алексы через нашу связь. «Ратмир?» — переключился я на командирский канал. «Выиграй мне время для установки фугасов. Только и всего». «Есть выиграть время!» — отозвался начштаба. Синий свет разлился, разгораясь вокруг меня. Сначала тихо, потом все ярче. Первый костяной дракон атаковал нас в лоб. Я даже не целился, просто протянул руку, и синяя молния разорвала его в облако костяной шрапнели. «Ух ты!» — восхитился Чип. Второй, третий, десятый. Я летел сквозь их строй, как реактивная граната через поле одуванчиков. Свет кодекса пылал так, что даже костяные валькирии сгорали на дальних подступах. Да что там! Даже по земле за нами тянулся расходящийся след, похожий на кильваторный. Аня прошептала в наушники что-то нечленораздельно восхищенное, но я не вслушивался. Я не жалел себя, сжег на все деньги, сжигая резервы и перегружая канал с Лексой. Костяные валькирии пытались атаковать с флангов. Я развел руки в стороны, и две волны синего огня смели их прочь, как осенние листья. Цитадель приближалась. Ее верхние ярусы были изрезаны площадками и балконами, явно места для посадки летунов. Еще одна волна костяных драконов. Я уже не целился, просто сиял, как комета. И все, что попадало в этот свет, свет кодекса, обращалось в прах. «Командир, у вас все нормально?» — обеспокоенно спросил Голицын по рации. «Отлично!» — соврал я, чувствуя, как горят последние резервы. «Держитесь там!» Еще сотня метров. 50. Касание. Мальфир рухнул на широкую костяную площадку, едва не сбив меня с шеи. Ра приземлился рядом. Аня и Ариэль спрыгнули с ее спины. «Офигеть!» — только и сказала Ариэль, глядя на меня. «Ты весь светишься?» «Скоро пройдет», — махнул я рукой. «Камера работает?» «Работает», — кивнула Аня. «Махира обзавидуется». Мы все же добрались. Теперь самое сложное. Найти, где заложить фугасы, чтобы развалить эту махину к чертовой матери. И желательно не сдохнуть при этом. Хороший же план. Главное, простой и надежный. «Большой бум где делать будем?» — поинтересовался Чип, оглядываясь по сторонам. «Хороший вопрос. Цитадель огромна. Найди место, где сходятся все энергетические потоки». «Что ж, внутрь значит, внутрь. Глава 4. Цитадель. С костяной площадки вглубь одной из боковых башен, почти на вершине которой мы находились, уходил широкий проход, явно предназначенный для пролета костяных драконов. И, наверное, Мальфир смог бы здесь пролететь, но тогда за нами хлынул бы целый рой этих костяных тварей. «Мальфир, можешь отвлечь их?» Я кивнул в сторону преследователей. «Сделаю, только спрячь Ри!» — попросил дракон, взлетая навстречу стае. «Ри, прости, Мальфир просил тебя спрятать», — развел я руками. «Ну вот», — расстроилась драконица и, кажется, собиралась еще что-то сказать, но я уже убрал ее в криптор. «Внутрь!» — крикнул я девчонкам. Мы ворвались в проем, и тут же за спиной с глухим лязгом опустилась костяная плита, и еще одна впереди. Черт, шлюз! Я зажег огонек света и подвесил его над головой. Стены зашипели. Из сотен отверстий ударили струи зеленоватого тумана. Я сразу почувствовал, как некротическая энергия впивается в доспехи, начиная разъедать кожу. Не церемонясь, я плеснул вокруг энергии кодекса, а сам переключился на астральное зрение. Мир вокруг обрел структуру и упорядоченность, вот только состоял он из костей и праха. А вот одна боковая стена была как будто потоньше, и одно отверстие довольно приличных размеров уходило прямо туда. «Чип, отнеси подарочек!» Я достал из криптора брикет пластита и воткнул в него радиовзрыватель. «О, как раньше! Да, командир?» Чип ухватил взрывчатку и поволок в отверстие. Когда он вернулся, я протянул ему пульт. «Держи, диверсант!» — усмехнулся я. «Девочки, щиты!» В закрытом помещении бабахнуло «Будь здоров», несмотря на сплошной купол, который я выставил. Но главное, в стене зияло приличных размеров брешь. Ариэль телепортировалась туда первой, мы с Аней следом. Валились в небольшую комнату, набитую скелетами. Пост охраны. При нашем появлении они схватились за мечи. Поздно. Я даже не стал доставать меч, просто плеснул светом, с остальным разобрались мои принцессы. Да и Чип не зевал. Одному скелету он просто оторвал голову. Сам же я метнулся к пульту. Так, два рычага, один, очевидно, от внешних ворот, другой — от внутренних. И, конечно, все на некротической энергии. «Иди сюда». Я поймал за шею одного из скелетов. «Тебе все равно не нужно». Я вытянул из него всю некротику, и скелет просто развалился. Непрочный он какой-то. Зато пульт управления на эту энергию отозвался. Ожил, так. Рычаг. Внутренние ворота распахнулись, а внешние остались закрытыми. «Отлично», — хмыкнул я. «Теперь только вперед». Мы выбрались через брешь в стене обратно в шлюзовую камеру. Впереди открылся коридор, уходящий вглубь цитадели. «Бежим!» — скомандовал я. «Времени терять нельзя. Каждая секунда на счету. И мы побежали». Вот только убежали недалеко. Через каких-то полсотни метров мы выбежали из коридора на узкий костяной уступ и замерли. Под нами разверзлась бездна. Гигантская вертикальная шахта, теряющаяся во тьме внизу. По стенам, насколько хватало взгляда, располагались десятки таких же тоннелей. А внизу, в шахматном порядке, из стен торчали, пожалуй, насесты, иначе не скажешь. На некоторых, как нахохлившиеся курицы, сидели, сложив крылья, костяные драконы, валькирии и прочая крылатая нежить. Но большинство были пусты. «Где они все, интересно?» — прошептала Аня. «Думаю, это мы их проредили по дороге сюда». «Птичник для костяных драконов и валькирий. И нам предстояло спускаться, перепрыгивая с насеста на насест». «Рель, сможешь нас телепортировать?» «Только в пределах прямой видимости», — кивнула она. «Но это лучше, чем карабкаться». «Тогда двигаемся. Тихо. Чип, а ты лети на разведку». С этими словами я призвал для диверсанта самую маленькую из виверночек, с размахом крыльев 3 метра, не больше, как раз под стать Чипу. Мы запрыгали по пустым насестам, используя тени и короткие телепорты. Чип на Виверне летел впереди, высматривая опасности. Все шло гладко. Слишком гладко. «Командир! Тут один лежит! Дохлый совсем!» Вдруг крикнул Белкус. «Чип, не трогай его!» Зашипел я, но поздно. Любопытный паладин уже ткнул дракона лапой. Тот распахнул глазницы. В них вспыхнул фиолетовый огонь, и дракон оглушительно взревел. «Ну, Чип!» — выдохнула Аня. Эхо прокатилось по шахте, и тут же проснулись все остальные. Сотни костяных тварей зашевелились, готовясь взлететь. По стенам пробежала волна света, горящие глазницы. «Ко мне!» — заорал я. «Прыгаем!» Я схватил Аню и Ариэль, ушел глубоко в тени и шагнул со ступа вниз, в пропасть. За спиной раздавались крики просыпающихся тварей и хлопки костяных крыльев. Падение в темноте оказалось вечностью. Из-за искажения расстояний в тенях шахта казалась очень узкой. И даже так дно приближалось слишком стремительно. Я выставил щиты, чтобы замедлить падение. Шире! Еще шире! Для человека, незнакомого с физикой, мир полон чудес. Мой же щит, занявший весь просвет шахты, сработал как поршень. И чем меньше оставалось до дна, тем сильнее он тормозил. В общем, приземлились мягко, как на парашюте. «Там проход!» — указала Ариэль на одну из стен шахты птичника. «Точно, проход. Узкий, явно не для драконов. Мы ринулись туда, а за нами драконы. Чип, паршивец, давай вперед нас!» «Я здесь!» Негодник и правда нас опередил, и уже был в проходе. И верно сложила крылья, пролетев узкое место, и снова развернула их по другую сторону. А я выхватил световую гранату, швырнул назад, не глядя. Взрыв чистого света ослепил и обжег преследующих драконов. Под их яростный рев мы вывалились в проход. «Живы?» — бросил я на бегу. «Пока да», — простонала Аня. «Но Чип у нас, конечно, тормоз». «Чип-чип! А я не специально!» — обиженно пискнул Белкус. «Ладно», — отмахнулся я. «Идем дальше, и никого больше не тыкаем». Тоннель вывел нас в огромный гудящий зал, и я сразу понял, куда мы попали. Цех переработки. По гигантским конвейерам из сросшихся ребер двигались тела существ. Потоки некротики сжигали с них плоть, оставляя только кости. Воздух наполняли запах гари и механический скрежет. «Да это фабрика смерти», — прошептала Аня с отвращением. «Это еще и наш путь вниз», — ответил я, глядя на потоки энергии, струящиеся под фальшполом. «Видишь? Они текут в центр цитадели. Просто следуем за ними». Нас заметили. Скелеты рабочие начали оборачиваться, а из-за конвейеров показались стражи, массивные костяные конструкты. «Не ввязываемся в бой!» — крикнул я. «Прорываемся!» Мы понеслись между конвейерными лентами. Рабочие разбегались, стражи пытались перехватить нас. Но мы уже неслись к дальнему концу цеха. «Чип, ищи транспорт!» Бросил я на бегу. Белкус на своей виверночке несся под высоким потолком, сильно опередив нас. «Там! Спуск!» Он бросил мне мыслеобраз. Мы выбежали к еще одной пропасти. Над ней висела транспортная платформа, державшаяся на чем-то вроде паучьих лап, неактивная. «Заходим!» — приказал я. Втянул в себя разлившуюся вокруг некротику, благо здесь ее было навалом. Противно, но быстро. Влил энергию в панель управления. Платформа дернулась и поплыла вниз, перебирая ногами. Но так просто нас, конечно, не отпустили. Из каждой щели в стенах шахты в нас летели сгустки энергии. Я стал впереди, принимая основной удар на щиты. «Большая тварь справа!» — предупредил Чип, кружа на виверне. «Вижу!» — я отразил энергетический разряд. «Артём!» — крикнула Аня. «Здесь стены из скальной породы. Я могу завалить коридоры». «Отлично, действуй!» Мы как раз проплывали мимо одного из боковых тоннелей, откуда уже бежали стражи, явно с намерением швырнуть в нас чем-нибудь не слишком полезным для здоровья. Но они добежали. Аня ударила в стену магии земли, и тоннель обрушился, перекрыв один из источников обстрела. «Отлично!» — одобрил я. «Обвал, еще обвал». С каждым заваленным коридором стрельба стихала. Платформа скрипела, но держалась, а мы все глубже уходили в недра цитадели. Через несколько минут такого спуска под постоянным обстрелом мы достигли, наконец, дна. Мы оказались в коридоре из серого камня, порезанного белыми прожилками. Здесь было чище, но от этого еще более жутко. Энергии вокруг становилось все больше. Мы явно двигались в нужном направлении. Коридор впереди перегородил энергетический щит. Сплошная стена фиолетового света. Я не стал экономить. Ударил концентрированным потоком кодекса. Барьер лопнул, как мыльный пузырь. За ним нас, конечно, встретили скелеты. Не самые крутые, так что смели мы их быстро. «Бегом, бегом!» — скомандовал я. За углом еще щит. И еще. Я сносил их один за другим, не жалея энергии. Времени у нас мало. И за каждым новые и новые конструкты и цельные скелеты. Постепенно все сильнее. «Аня, блокируй проходы сзади!» — крикнул я, заметив боковые коридоры. «Есть!» — она ударила в стену магии Земли. Обвал перекрыл путь преследователям. «Еще обвал, еще!» «Надеюсь, отсюда есть другой выход!» Но потом камень кончился. Стены стали костяными, и Аня развела руками. «Здесь я бесполезна. Кость магии не поддается. «Держись ближе к Ариэль», — кивнул я. Коридоры становились все сложнее. Повороты, лестницы, даже анфилада залов. И везде щиты и охрана, щиты и охрана. Из-за угла выскочили костяные конструкты, похожие на массивных пауков. Пришлось драться на ходу, мечами прорубая себе проход. Пока мы с Аней рубились, Ариэль телепортировалась за очередной щит. Короткий бой с той стороны, и барьер исчез. Мы рванули дальше. Свернули в узкий коридор, и пауки отстали, застряв в проходе. Коридор, поворот, зал с костяными конструктами. Призвал носорогов, пусть отвлекают. А мы проскользнули между схватками. «Лестница!» — указал Чип. Вверх ступени три за раз. Коридор. Из боковых проходов лезут костяные твари размером с тигра. «Не останавливаемся!» — крикнул я, проскальзывая мимо них в тенях. Ариэль телепортировала Аню. Еще коридор, еще поворот. «Прямо, потом направо!» — мелькнул Чип на виверне. «Залы, бесконечные залы, в каждом нежить». «Тупик!» — Аня замерла перед глухой стеной. «Щит есть?» — спросил я. «Нет, просто стена». «Тогда обход». «Разворот. За нами мчится погоня, костяные всадники. Их копья грозно светятся некротикой». «Ариэль через них!» — хватаю ее за руку. «Телепорт в их строй. Мечами прорубаем брешь, выбегаем в параллельный коридор. И тут появляются теневики. Элитные стражи, умеющие ходить в тенях. Из ниоткуда выскакивает ассасин, я парирую в последний момент». «В тени!» — схватил девчонок, нырнул. «Но враги нас догоняют. В тенях идет своя битва, клинок против клинка». «Слева!» — кричит Аня. Еще двое материализовались за нашими спинами. Приходится драться на ходу. «Там большой зал!» — кричит Чип. Зал, и в нем костяные конструкты размером с танки. Но есть балкон наверху. «Ариэль, на балкон!» Телепорт удается. Бежим по балкону, спрыгиваем в дальний коридор. Еще лестницы, еще коридоры. Ассасины все прибывают. Схватки становятся ожесточеннее. После очередной яростной схватки с пятеркой теневиков я понял, мы теряем слишком много времени. «Хватит!» — вскричал я. Остановившись, я развернулся. Преследователи притормозили, почуяв неладное. Я же просто затопил весь коридор синим пламенем кодекса. Не экономя, не жалея энергии. Стены плавились, как воск, теневики сгорали мгновенно. И через дыру, прожженную в стене, я увидел то, что мы искали. Огромный зал, похожий на помесь пульта управления атомной станцией с тронным залом. В центре — костяной трон. А рядом с ним стоял огромный лич. Возможно, в прошлой жизни он был титаном или, возможно, богом. Сейчас же он стал аватаром самого костяного скульптора. Лич поднял голову и посмотрел на нас пустыми глазницами. «Вот и добрались», — прошептала Ариэль. «Это мой бой», — сказал я, выгружая из скриптора 300-килограммовый контейнер. «Вы знаете, что делать». Я бросил Ане ключи от фугаса. «Поставь на 15 минут. Этого должно хватить». «Ариэль, ищи место!» — крикнула Аня, хватаясь за крышку контейнера. Ариэль принялась телепортироваться по залу. Хлоп — у левой стены, хлоп — возле пульта управления, хлоп — вообще куда-то исчезла. Хлоп-хлоп — она появилась и тут же исчезла вместе с Аней и контейнером. «Разберутся». Лич, кажется, не обратил на эту суету ни малейшего внимания. Он смотрел только в мою сторону. Я почувствовал, как он пытается пробиться в мою голову, и ответил ментальным ударом, вложил в него всю ярость кодекса. Аватар качнулся, но устоял. В его глазницах вспыхнули фиолетовые огни. «Интересно, охотник, что переродился, пришел умереть?» Прозвучал его голос прямо в мозгу. Он взмахнул рукой. Пол под моими ногами превратился в болото из жидкой кости. Чуйка пискнула вовремя, и я высоко подпрыгнул, но липкие щупальца потянулись за мной. Ударил потоком света. Лекса транслировала мне достаточно энергии через связь. Лич выставил щит из чистой некротики. Свет и энергия смерти столкнулись с оглушительным взрывом, который снес несколько шеренг костяных воинов. «Готово!» — крикнула Ариэль по рации. «Бомба установлена! Таймер запущен!» — добавила Аня. 15 минут!» «Глупец!» Лич поднял руку, и из пола поднялись костяные копья, целясь в меня. Я уклонился, но Лич уже готовил новую атаку. Некротическая энергия собралась в его ладонях, формируя шар размером с футбольный мяч. «Умри!» Шар полетел в меня. Я в ответ швырнул навстречу сгусток энергии кодекса. «Отходим!» — приказал я. «Чип, найди выход!» Лич сделал шаг по направлению ко мне, отчего вздрогнул пол. «Ты не умер? Зачем? Зачем ты сопротивляешься?» «Хм, даже не знаю, что тебе на это сказать». «Отошли! Ждем тебя сзади!» — сообщила Ариэль. Кивнув, я развернулся и, уйдя в тени, помчался к моим невестам. «Это бессмысленно!» — прогрохотал в моей голове Лич. «Но как тебе сказать? Просто ты не знаешь того, что знаю я». Остановившись в проходе, я сосредоточился. Энергии кодекса, океана душ и света Лексы объединились, сплелись с энергией тьмы и заполнили половину зала. Вой, такой громкий, что ближайшие скелеты просто снесло, возвестил о призыве твари, которую я и не думал, что когда-нибудь призову. Вормикса. Гигантская туша червя в его, так сказать, миниатюрной форме хлынула в зал. Лич замер, явно не ожидав такого. «Кушать подано!» — я указал на него Вормиксу, кинув мыслеформу. «Изволь сожрать, пожалуйста!» Червь с неожиданной для такой туши скоростью бросился на Лича. Тот выставил щит, но Вормикс просто снес его, накрыв противника своей тушей. «Это неправильно!» — заверещал у меня в голове Лич. «Обидели мышку, накакали в норку!» — хмыкнул я и повернулся к девчонкам. «Валим!» Мы рванули к выходу, оставив за спиной схватку титанов. Аня на бегу показала экран своего телефона с таймером. 14:23. 14:22. 14:21. Осталось выбраться.